Мне все равно. Приходишь ко мне, когда хочешь. Обид на тебя не коплю. На части, разорванной ночью, тебя я украдкой люблю. Поспешно тебя обнимаю, целую тебя на бегу. Я все про тебя понимаю и все же понять не могу. Мне все равно, женат ты или холост. Хочу я слушать твой негромкий голос. Мне все равно, кем для меня ты станешь и сколько раз и с кем меня обманешь. На время ты смотришь с опаской и вечно куда-то спешишь. Твои скоротечные ласки от этого так хороши. Тебе это кажется странным. Я в сети тебя не ловлю. Не строю коварные планы, а просто бездумно люблю. Мне все равно, женат ты или холост. Хочу я слышать твой негромкий голос. Мне все равно, кем для меня ты станешь и сколько раз и с кем меня обманешь. Изменим мы что-то едва ли. И надо ли что-то менять? Цветы твои утром завяли, когда ты ушел от меня. Под музыку летнего ливня, под солнцем, взлетающим ввысь, ушел от меня торопливо в свою непонятную жизнь.